Глава 12. В начале 12-го миссис Смолетт спустилась в полуподвал, где поведала Беллу об услышанном. Это была высокая, полная женщина с румяными щеками и маленькими глазками, подмечавшими абсолютно все. Вот и теперь, подтягивая чай, она заметила, что плинтус под столом пыльный, а на одном из крючков нет ключа. Когда миссис Смолетт спросила Белла о ключе, тот объяснил, что его взяла мисс Андервуд. Кажется, она должна была забрать что-то в квартире Спунеров по просьбе хозяйки. Миссис Смолетт достала из бумажного пакетика кусочек сахара и бросила его в чашку. Неважно, была война или нет, но пить чай без сахара она не могла. «Мисс Андервуд вышла совсем не оттуда, мистер Белл, а из квартиры мисс Роулинд», — сказала она энергично, размешивая ложкой сахар. «Причем и входная дверь, и дверь в гостиную были распахнуты, так что я волей-неволей слышала, что они говорили». «У нас с Джайлсом все кончено», — сказала мисс Роулинд. «Разве он не рассказывал вам обо мне?» Белл укоризненно покачал головой. «Вам не следовало подслушивать, миссис Смолетт». Женщина со стуком поставила чашку на стол. «Вот как? А тогда, может, скажете, что мне следовало делать? Заткнуть уши ватой, которой у меня не было, или уйти, бросив уборку?» «Вы могли громко покашлять и нажить себе боль в горле? Ну нет. Если люди не хотят, чтобы их слышали, они должны закрывать двери. Это Джайлз, майор Эрмитедж, жених мисс Андервуд, верно? А выходит, он путался с мисс Роулинд?» «Это не наше дело, миссис Смолетт. Мисс Андервуд очень славная молодая леди, и я желаю им счастья». Миссис Смолетт презрительно фыркнула. «Похоже, эти две девушки не могут поделить своего парня и готовы выцарапать друг другу глаза!» «Мы помолвлены!» — заявила мисс Андервуд. «А я миссис Эрмитедж!» — сказала мисс Роулинд. И протянула ей письмо. «Ну, право, миссис Смолетт, вы не должны говорить такие вещи!» «Так ведь они и говорили, а не я!» «Я миссис Эрмитедж!» — сказала мисс Роулинд. А мисс Андервуд ответила: «Он вас не любит». Потом до меня донесся звук ее шагов, и я стала скрести пол, чтобы она не догадалась, что я все слышала. Мисс Андервуд повернулась в дверях и что-то крикнула мисс Роулинд насчет того, что ее кто-то там ненавидит, а потом как помчится вниз по лестнице. Если мисс Роулинд называет себя миссис Эрмитедж, выходит, этот парень двоеженец? Или раз он потерял память, это другое дело? Как вы думаете, мистер Белл?» Белл отодвинул свой стул и поднялся. «Я думаю, что у меня есть работа, и у вас тоже». На его румяном, морщинистом лице появилось недовольное выражение. «Это миссис Смолли просто болтунья и сплетница». Он, конечно, и сам был не прочь поболтать, но терпеть не мог перемывать людям косточки. «Вода уже вскипела, сейчас наполню вам ведро», — сказал Белл. Но когда он это сделал, миссис Смолетт все еще не спешила уходить. «Интересно, а чего это мисс Гарсайд перестала звать меня убираться? Может, вечерами, когда у меня нет, у нее прибирается кто-то еще?» Белл покачал головой. Ему не слишком нравилась мисс Гарсайд и не хотелось говорить о ее делах. «А я имею право знать, довольны мной или нет, верно?» — не унималась миссис Смолетт. «Она постоянно вызывала меня 3 раза в неделю и вдруг заявляет: вы мне больше не понадобитесь, миссис Смолетт, вот ваши деньги за сегодня, и уходит к себе в комнату и закрывает дверь». Миссис Смолетт наклонилась к ведру, но выпрямилась, оставив его на полу. «Скажите, мистер Белл, мисс Гарсайд получила назад свою мебель?» Она сказала, что отдала ее в починку, но, по-моему, там нечего было чинить. Такие приятные вещи, вроде тех, что выставлены в антикварных магазинах. Письменный стол и шкафчик орехового дерева, а также несколько стульев с красивой обивкой. Странно, что все это вдруг понадобилось ремонтировать. Так получила она назад хоть что-нибудь или нет? У меня есть другие занятия, чем следить за тем, что жильцы отдают в ремонт, — сердито отозвался Белл. Как бы ваша вода не остыла, мисс Смолетт. А я не хочу обжигать пальцы. Она, наконец, подняла ведро. Там, где раньше стояли эти вещи, обои совсем полиняли. А когда их убрали, это сразу стало заметно. А если хотите знать, что я думаю, мистер Белл, то, по-моему, мисс Гарсайт просто их продала.